собственного изготовления, и на стихи, и на музыку, написанные мною. А потом мы немножко поговорим с вами, что я обо всем об этом думаю. Вот. Как над Волгой рекой расплескался закат, и серебряной песней река звенит про княжну раскрасавицу и казака, что поют до сих пор на Руси из коней. Много весен и зим с давних лет пронеслось, но по-прежнему в Волге у жигулей и персидскую девочку жалко до слез, и раздольная воля невесты милей расписными челнами. Закат догорит, солнце красного яхонт уйдет ко дну, только Волга течет, только песня звенит, и не может их море вместить ни одну. Только Волга течет, только песня звенит, и не может их море вместить ни одну. Тот, кто не мерз, цены тепла, кто не был пьян, не испытал похмелья, ты разлюби слова, ну а дела, дела придут, лишь кончится безделье, ты разлюби слова, ну а дела, дела придут. Лишь кончится безделье. Узором синих рек оплетена бугрясь горами, равнинной глади лежит моя огромная страна. Тяжелою рукой, уставшей за день, лежит моя огромная страна, тяжелою рукой уставшей за день. Пусть проплывают где-то корабли под алыми, как солнце, парусами, красу негромкую моей земли не перескажешь громкими словами, красу негромкую моей земли не перескажешь громкими словами. И если путь найти ты к ней не смог, то если надо жить, начни сначала, чтоб рядом с громом труб больших дорог струна твоей тропинки прозвучала, чтоб рядом с громом труб больших дорог струна твоей тропинки прозвучала. показаться удивительным, почему в последние годы песня ее называют очень по-разному. От количества эпитетов, которые применяются к современной песне, может заребить в глазах. Но мы говорим сейчас о самодеятельной, туристской, гитарной, как еще называют ту песню, на которую мы сегодня все пришли. Множество есть названий. Почему именно она? Почему именно о ней? Мне кажется, что все дело в том, что поэзия, о которой часто говорят, что она очень близко стоит к музыке, часто говорят о поэтическом древе. Так вот, песня – это, на мой взгляд, всего лишь веточка на поэтическом древе, которая выросла поближе к солнцу. Но корни, которые питают ее всеми течениями поэзии, очень глубоки. Поскольку нет ничего древнее песни, и, как ни странно, оказалось, что нет ничего современнее. Дело очевидно в том, что когда мы говорим о музыке стиха или о поэтичности мелодии, мы сами того не сознавая признаем за песней, пожалуй, наибольшую правоту объединять в себе музыкальные и поэтические понятия. И поэтому все дело в том, чтобы услышать музыку стиха, либо прочувствовать поэтичность музыки. В этом, так сказать, и весь секрет работы с песней. Я говорю об этом потому, что я сейчас хочу перейти к песням на чужие стихи. Поэтому считаю необходимым сказать несколько слов об этом. Песни на стихи самых разных советских поэтов, разных поколений, разных направлений, если так можно выразиться. Ну вот их всех объединяет, всех поэтов, на стихи которых я написал песни, объединяет то, что стихи, положенные в основу этих песен, на мой взгляд, очень музыкальны. Хотя, на первый взгляд, это и незаметно, может быть. Но начну я песней, которая имеет самое непосредственное отношение к тому экологическому кризису, который сейчас переживает Земля. Это песня на стихи Юрия Кузнецова «Атомная сказка». Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад. Раз Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад, и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы, и пришел он к лягушке в болото, вдалеке от родимой избы, вдалеке от родимой избы. Пригодится на доброе дело, завязал он лягушку в платок, срезал белое царское тело и пустил электрический ток, и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Пастернака «Зимняя ночь». Мело, мело, мело по всей земле,

по пенящимся кручам облаков. Здесь мир иной, не ощущаешь время, и узнаешь, утиста ты таков. Пара-ру-ра, купол за тобою, и воздух силы крутит по бокам, а ты проникнут искрой неземною, и вроде причащаешься к бокам. Пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра. Проваливаясь в дымчатую бездну, ты ощущаешь солнце у лица. Я бы отдал всю душу безвозмездно за то, что падать в небе без конца. Пара-ру-ра, ру-ра, пара-ру-ра, ру-ра, пара-ру-ра, ру-ра, пара-ру-ра, ру-ра. Согревает тепло, лист кленовый кружится и падает, закрывая собой тот рисунок, где ты, а в глазах у меня, а в глазах у меня только слезы. Видно, так суждено нам расстаться. Я был верным и предан. И как трудно тебе мне с тобой говорить. Отчего же тогда на рисунке в глазах только слезы? Гитарой рука, струн печальная дрожь. Это все за стеклом, там асфальт почернел. Если б знать, что потом, если б знать, где предел. Вы танцуете вальс, по паркету шурша. Вальс не трогает вас, пульс стучит не спеша. След ваших ног и неистовость губ. Я, наверное, промок, я, наверное, глуп. Этот дождь не для вас, чье-то сердце пленя. Вы танцуете вальс, дождь качает меня. Угол комнаты тих, я по струнам скользя. Ближе других, для тебя, буду ближе других, для тебя, задерни штору на по крайней мере, станет ясно, что дело вовсе не во мне, а в том, что ты давно погасла. Заверни и не вспоминай меня взлохмаченного болью. Немного постою, пускай все явится само собой. Пускай все явится ко мне. Твоих волос переплетенье и нежных губ прикосновенье. Взгляд остановленный на мне. Вдруг освещает зал, в который очень старый, очень добрый по натуре чародей всех пригласил на бал, и каждый с этих пор себя считает самым-самым из счастливейших людей. И блики от костра дрожат на потолке, и миллионы искр доверчиво ложатся на плечо. Легко твоя рука лежит в моей руке, ты чуть слышно шепчешь, я прошу тебя еще. Дирижирует усердно добрый милый чародей и почти неимоверно одаряет, как детей. И твоя рука пылает, и моя рука горит, это много объясняет и о многом говорит. Ты смотришь мне в глаза, и я тебя кружу, и мы с тобой вокруг, и мы с тобой не замечаем никого. Все, что не смог сказать, сейчас тебе скажу, ведь знаешь, я теперь себя не представляю одного. И кружится все вокруг, и все, что возле нас, нам кажется под стать волшебным необыкновенным снам. Вершится стрела круг, и уже близок час, когда придется бить 12 часам. Только ты, я твердо знаю, никуда не убежишь, все равно тебя поймаю, даже если ты решишь. И резиновых два кеда, поизношенных слегка, превратятся напоследок в два хрустальных башмачка. Волны под пирсом танцуют, видно, понять он не может никак, что его чайки ревнуют, кружатся над головой. Чайки, летите, моряк постарел, дом его нынче на суше, просто обманывать он не хотел, так ведь, наверное, лучше. Чайки, моряк постарел. Вынесли волны на берег баркас, весла куда-то уплыли, так вот выносит на мели и нас, якорь останется в иле. Чайки, волна не для нас. Крутится, вертится шар голубой, ветры вращают планету, море он будет все время с тобой, даже когда его нету. Море, он будет с тобой. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука. бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья, пусты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше сюда не приду, в этот сад. Иду, чтобы уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Среди бетона и стекла поэт мечтал село податься. Оно, конечно, красота, но век бы мне в селе остаться. Хрустеть зеленым огурцом, который только из грядки, и с тетей Груниным котом. Играть за теплой печкой в прятки, ой. Там не гудит автобус сзади, там утром кушаешь творог, нам пожилую лошадь глядя. И на заваленке сидеть с каким-нибудь замшелым дедом, и на ядреных баб глядеть пользительно перед обедом. Так что не говори село, вдоль ее от всяких автомагистралей. Поэт мечтал попасть в село, поэт сидела в нациконале. Девочка по имени Луна, мальчику по имени Сатурн, подарила в день рождения целую пригоршню звезд и света. Звездочки танцуют хоровод, в темно-синем космосе мерцая. Даже Марс воинственный и тот улыбнулся детям, уступая. Рядом с другом радостью полна. Это жизнь, ведь вот как просто это. Эй, вы там, в созвездии гончих псов, прекратите бешеные пляски. В эту ночь детьми открыт засов в мир добра и безобидной сказки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стекают по стеклу, и сосны машут лапами. И надо быть внимательным, иметь такой талант. Ведь если кто-то на трубе перебирает клапаны, совсем не обязательно, что это музыка. Совсем